Глава вторая. Дэрил сказал это так спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. А меня от его слов даже замутило. И пусть Элспет я еще в ту пору, когда читала книгу, не симпатизировала, а сейчас после всего, что она натворила и подавно, все равно это было как-то... «Слишком жестоко», — выпалила я. «В самом деле?» — недоумевающе уставился на меня принц. «Почему же?» Ее ведь не казнят и даже не посадят в темницу. Она просто станет собственностью одного из демонов. А выкуп, полученный за нее, будет передан твоей матери». Наверное, с его угла зрения и в той картине мира, в которой жили демоны, в этом и правда не было ничего особенного. Даже выглядело как помилование по сравнению с более страшными наказаниями, которым могла подвергнуться Элспет за покушение на супругу генерала. Но в моем мире людей уже давно не продавали в рабство, и я с таким поворотом сюжета согласиться не могла, хотя бы потому, что понимала, что долго единокровная сестра Амайи в рабынях не протянет. Она тепличное растение, отец ее избаловал. Доведенная до отчаяния дочь графа Гринвилла вполне может пойти еще на какой-нибудь опрометчивый поступок, чем только навредит себе и другим. А еще Элспет человек. Попыталась я воззвать к логике. Ее судьба может заботить других людей, в том числе тех, от которых зависит заключение мирного договора. Что, если они оскорбятся и передумают? «Что вы предлагаете?» — спросил его высочество. «Ну, к примеру, Элспет можно отправить домой, к людям. Там у нее должны быть какие-то родственники, которые возьмут ее под опеку». «Вы настолько великодушны!» — усмехнулся Дэрил. — Даже не ожидал такого от вас после всего, что произошло за последние дни. Но видите ли, Амайя, ваш отец официально в разговоре с его величеством пообещал отдать Элспет Гринвилл демонам. — Но тогда речь шла о законном браке, а не о чем-то другом, — возразила я. — Неважно. У его слов есть свидетели. Хотите вы того или нет, а вашей сестре придется стать рабыней. Графа же ожидает заключение в темнице. Очень сомневаюсь, что наделенные властью люди встанут на его защиту. Они, я думаю, тоже понимают, что мирный договор между ними и демонами важнее, чем судьба отдельного человека и его дочери. Я закусила губу. Наверное, принц был в чем-то прав. Учитывая, какой у Гринвилла поганый характер, он, скорее всего, многим успел насолить, и едва ли за него вступится толпа народу. Да и мир этот не такой, к какому я привыкла. Он со своими порядками и законами, и довольно жестокими, особенно если смотреть на них с современной и гуманной точки зрения. Но в истории моего мира тоже всякое было. А тут, к тому же, речь идет о демонах, которые являются другой расой, и представления о справедливости у них свои, отличные от человеческих. «Выходит, я ничем не могу ей помочь?» — спросила я. «Вы и правда этого хотите?» Набравшись смелости, я коснулась запястья мужчины. Его кожа оказалась горячей и гладкой. Посмотрев ему в глаза, я выдохнула. «Пожалуйста, Дэрил, выкупите Элспет. Вы же можете это сделать? А потом увезите ее куда-нибудь подальше отсюда. Считайте это моей личной просьбой, услугой, на которую я вам отвечу со своей стороны, если смогу выполнить то, о чем вы меня попросите». Принцу не удалось скрыть своего изумления, и ответил он мне далеко не сразу. «Я над этим подумаю. Торги еще не сегодня. А вам лучше отдохнуть и лечиться, чтобы к этому дню встать на ноги». Сказав это, рыжий демон покинул мою комнату, а я, глядя на пламя зажженных им свечей, потерла лоб. Температуры у меня, кажется, не было. Но головная боль вернулась. Все-таки сотрясение. Приложилась я, конечно, не слабо, но, кажется, ничего критичного себе не повредило. Повезло, что у полукровки крепкая черепушка и повышенная регенерация. Это меня и спасло. А еще, если верить Дэрилу, свою роль сыграла также магия, защитив в нужный момент. Магия, которую Амайя унаследовала от матери. Интересно, почему она не помогла Лиане выбраться из плена? Спросить об этом я могла только саму демоницу и ждала, когда она сама ко мне придет. Навестить пострадавшую дочь, Это ведь было очевидным шагом. Но Лианна Акрис так и не появилась. Ни в этот день, ни в следующий, ни после. Зато Девардис исправился и проводил со мной довольно много времени. Сидел у моей постели, как я у его совсем недавно. Вот так мы с ним поменялись ролями. С Кейраном я тоже попыталась поговорить о судьбе Элспид, но он твердо заявил, что это решение императора, от которого его величество не отступится, и что тот вообще мог убить графа и его дочь без суда и следствия, по каким-то древним традициям. На мой вопрос, не скажется ли это на мирном договоре, генерал заверил меня, что Гринвилла будут судить как военного преступника. Оказалось, что воюющие стороны несколько раз обменивались пленными, заключив об этом договор. Следовательно, граф должен был отпустить Лиану, чего так и не сделал. Более того, он скрыл, что она осталась жива, заявив всем, будто демоница скончалась при родах, а дочь еще и шантажировал жизнью матери. В каком же кошмаре, должно быть, выросла бедная Амайя? Неудивительно, что в этой истории ей была уготована роль злодейки. Но все повернулось по-другому.